Пьют чай у нее в комнате. Она делает бутерброды с повидлом, бежит на кухню за чайником. И вот тогда в коридоре ее перехватывает соседка Ольга Ивановна. «Итка, не дури!» «Ты о чем?» «Ты знаешь, он откуда?» «За плен ему вовек не отмыться, и на тебя тень упадет. Ты в силу входишь. Да я ни о чем таком и не думала. А ты думай. Он в тебя, как вша, в кожух вцепился». «Ты не права. Он клейменный Ираида, ты это знай. И дети у него клейменные на всю жизнь. И ты не связывайся». Ираида входит с чайником в комнату. Мальчик бросается ей помогать. Валентин Петрович смотрит с нежностью. Действительно, что это они в нее вцепились? Утром девочка стучит в дверь. «Тетя Ида! Тетя Ида! Идите в ванну, я вам очередь заняла!» Ираида направилась была к двери и вдруг замерла. Слышит возню. Это прибежал мальчик, заглядывает в замочную скважину. «Ушла!» — говорит разочарованно. Голос Валентина Петровича. «В комнату! В комнату!» Голос Ольги Ивановны. «Что вы тут крутитесь, дети?» Потом все стихает. Ираида умывается из графина, уходит так, чтоб никто ее не заметил. Вечером расходятся с работы. Вынимают из-за окна свертки, заталкивают в сумки, пудрят носы. Ираида делает вид, что у нее еще дела. «Ты что, остаешься?» «Я как получила комнату», — рассказывает Зина, что сидит напротив Ираиды, «так не могла дождаться, когда рабочий день кончится. Сижу, как на иголках, и все представляю, как приду, дверь свою закрою, пояс с резинками сниму и буду ходить росомахой. У тебя сколько соседей?» «Мне тогда было все равно. Дверь закрою и росомахой». «А у тебя, Ираида, соседи как?» Она пожимает плечами. Это спрашивает их ядовитая машинистка. Почему-то она боится, что все выйдут замуж раньше ее. Она всех подбивает на разговор о замужестве и всех отговаривает. И вот тогда тоже. «Ты только осторожно, Ираида. Сейчас в Москву немало мужиков всяких ищут дур. Это ты про меня?» Ираида поднимает брови. Замуж ей хотелось. Хотелось по трем причинам. Во-первых, это дало бы какое-то основание порвать с Иваном Сергеевичем. Старик бы побоялся иметь дело с замужней женщиной. Он был человек с принципами. «Мне хорошо с вами, Ираидочка», — говорил он, — «это подарок судьбы, что вы вольная птица. Я ведь отдаю себе отчет, что вы последнее женское тело в моей жизни. И приятно сознавать, что тело это красивое и теплое». И он проводил сухой ладонью по ее животу, по бедрам и назад, к самой шее. И она боялась, что он нащупает у нее в горле клокочущий комок отвращения, который она постоянно до боли в челюстях сглатывала. Так вот, замуж — это спасение от Ивана Сергеевича. Во-вторых, хотелось приехать к родителям с мужем. Видела. Идут они вдвоем, оба высокие. Полные, тогда полные. Это сейчас идиотская мода на маслы. Тогда, сразу после войны, красивой считалась только полная цветущая женщина. Идут полные, высокие, оба в габардиновых серых плащах, оба в шляпах. Он в зеленой, велюровой, она в черной, маленькой, с муаровой черной лентой, завязанной сзади бантом. У них два кожаных чемодана в ремнях, а у нее еще большая, щелкающим замком сумка, и вся улица провожает их взглядом. На воротах ждет отец, гордый своей получившей высшее образование и работающей в самой Москве дочерью. Он стоит, приподняв подбородок кверху, чтоб не выплескать застывшие в уголках глаз блестящие слезинки счастья. У кого еще такая умная дочь? Кто из соседей пьет чай с московским печеньем? А? То-то. Ради этого, ради отца и матери, ради их радости хотелось замуж. И это во-вторых. В-третьих, было бабье. После сухой, блуждающей руки Ивана Сергеевича всегда думалось, а что же все-таки на самом деле эти отношения? Есть хоть доля правды в том, что о них пишут и рассказывают? Конечно, этот вопрос можно было выяснить и без замужества, в любом доме отдыха и на любой туристской базе, но так не хотелось. Больше того, была уверенность, что так будет все плохо. Надо было иначе, капитально. Но с претендентами после войны было не густо. Оказывается, уже все ушли. Звонит телефон, она берет трубку, слышит детские голоса. Это девочка и мальчик. «Позовите, пожалуйста, тетю Иду». Она тогда трубку положила. «Осторожно, осторожно». Первое время... глубочайшее самоуважение. Как она ловко вынырнула! Валентин Петрович скоро уехал из Москвы, не вникала, куда, кому. В конце концов, не она рожала этих девочку и мальчика. Мало ли что показалось той старухе в сбитых фетровых ботах. «Кажется, перекрестись». Да и как бы она явилась с этим полным комплектом к отцу? Вдруг выяснилось, что габардиновый плащ на Валентине Петровиче не будет иметь вида, что их проход по родной улице покажется соседям цыганским шествием, а не торжественным приездом. Скажут просто: «Никто не брал, потому и вышла на детей». И это она, умная, получившая высшее образование и работающая в самой Москве. Ведь выйти на детей всегда было уделом дурнушек, перестарок или девушек с историями. Она же! На работе у нее полный блеск и самые радужные перспективы, если самой себе, конечно, не вредить. У нее есть свои идеи, она их бережет до того момента, когда сама сможет их высказать. И выскажет. Просто ужас ее охватил, когда представила. Из-за Валентина Петровича у нее могло все сорваться, вся перспектива. И себе плохо, и делу. Идеи не воплотит, и отца оставит без радости стоять в воротах с гордо поднятым подбородком, чтоб не скатились ненароком две сверкающие гордые слезинки. За нее, за дочь. Ах, Валентин Петрович, Валентин Петрович, разбирайтесь со своей жизнью сами. Что я вам, в конце концов, спасательный круг? И такой она в себе вырастила гнев, что... прошлые мысли стали ей казаться мыслями женщины, которая чудом спаслась. А потом, возле кинотеатра «Повторный», высокий военный подошел и спросил: «Вам билет не нужен?» Она купила у него билет. Все было как в мечте. Стоял отец у ворот, и они шли по улице с мужем, неся два кожаных чемодана в ремнях. Правда, было лето, и не было на них габардиновых плащей, но зато на ней был шелковый пыльник, а на Вячеславе темно-синий бастоновый костюм и зефировая рубашка в полоску. После обеда отец сказал ей, что муж у нее представительный, и имя у него хорошее, как у Молотова. А мать пошла по соседям в обновке, в вегоневой коричневой кофточке с черной окантовочкой по воротнику и крепдышиновым цветастым платочке в тон. По желтому фону рассыпались коричневые цветы на тонких черных стебельках. Как было хорошо тогда! А главное, все было основательно. Она очень любила это слово. Основательный человек — высшая аттестация. Слово, которое в фундамент положить можно. Основа. Основание. Как хорошо было сидеть рядом с Вячеславом в театре или в гостях. Он такой аккуратист, всегда отглажен. А какой воспитанный! Всегда спрашивал, можно ли закурить, и дым отгонял ладонью в сторону. А он ведь ей был сладок. Дым было хорошее. Было хорошее.